Сон на 23 января 2012 года. Без Пахомыча никак. Под утро приснился смешной сон. Как будто я иду в театр. Спектакль называется «Бах» про композитора. По афише видно, что спектакль очень длинный и многолюдный. Три действия. Человек 40 действующих лиц. Но не в этом дело. А дело в том, что я сажусь на свое место в ложе билетажа, и вижу, что рядом устраивается пьяноватый старик. Он напевает и матерится, ерзает и скрипит крестом, достает банку пива и чипсы, делает глоток, громко икает, хрустит чипсами, шелестит пакетом. Еще в ложе сидит какая-то дамочка, она шепчет: «Боже, он нам испортит весь спектакль!» Уже второй звонок. Я выхожу в коридор. Спускаюсь по лестнице в фойе навстречу двое мужчин в одинаковых пиджаках с петличками. «Здесь есть охрана?» — спрашиваю я. «Мы охрана. А что случилось?» «Тут пьяный, — говорю я, — матерится и поет». «Ну а что мы можем сделать?» — говорят они наперебой. «Человек купил билет. Что, мы его прямо вот так возьмем и выведем? Так нельзя, это незаконно. Да вообще, он сейчас заснет тихонечко, и все». В общем, убеждают меня, что ничего страшного. Я иду назад. Прохожу мимо двери с надписью «Дирекция», слышу разговор. «Пересадить его в другую ложу, а то он еще полицию вызовет». Понимаю, разговор обо мне. Останавливаюсь, прислушиваюсь. «А у нас финал второго действия совсем еще сырой». «Да-да, без Пахомыча никак. Пересадите этого скандалиста живо». «Скандалист — это я. Пахомыч — это пьяный старик». И тут я все понимаю. Финал второго действия у них не готов. Актер ролей не знает и вообще, поэтому в нужный момент Пахомыч вывалится из ложи с громкими матюками. Охрана начнет его ловить, дама начнет визжать, а тем временем закроется занавес. И после антракта начнется третье действие, как ни в чем не бывало. Я вспомнил, что где-то читал. В XIX веке некоторые не слишком великие виртуозы поступали так. Нанимали специальную барышню, как бы восторженную поклонницу. И вот, когда в «Рапсодии Листа» приближался самый технически сложный пассаж, она заламывала руки и шептала: «Он гений!» Скрикивала и падала в обморок. Все вскакивали, вытаскивали ее в проход, обмахивали веерами. Музыкант, разумеется, прекращал играть. Когда девушку приводили в чувство, ее под руки водили из зала, он продолжал, но уже немножечко с другого места, после сложного пассажа.